Пертураба обругал себя за то, что не уследил за братом, но понимал, как бы он ни поступил, Фулгрим нашел бы способ притворить свой план в жизнь. Отделяющихся от башен существ становилось все больше, и все сильнее они сжимали кольцо вокруг гигантской статуи, бьющего вверх света. Его железные воины по-прежнему были рядом, вместе с небольшой группой детей императора, которые охраняли начало дорожки, ведущей в шахту. По крайней мере, теперь он знал, куда исчез Фулгрим. Смертные последователи фениксийца, до сих пор несшие на спинах массивные контейнеры, стояли у самого края бездны, и лица их светились фанатичной страстью. Он узнал дерганные движения Эйдолона и стремительную изящность покрытого шрамами мечника Люция. Несколько десятков детей императора ударами кнутов загоняли их на место, хотя смысла в насилии не было видно, поскольку смертные были только рады исполнять свое задание. У Пертураба не было времени размышлять о смысле их действий. Он снял сокрушитель наковален со спины и ахнул, поразившись его внезапной тяжести. Обычно он поднимал молот с такой же легкостью, с какой смертный поднимает кинжал. Сейчас же казалось, что его вес каждой секундой растет по экспоненте. «Повелитель!» — позвал Барбан Фальк. Пертураба покачал головой, прогоняя мгновенную слабость, и выставил оружие перед собой. «Из железа рождается сила!» — прокричал он. «Из силы рождается воля», — отозвались его воины. «Из воли рождается вера. Из веры рождается честь». Пертураба водрузил сокрушитель наковален на плечо и завершил нерушимую летанию, бросаясь на врага. «Из чести рождается железо». Пятеро пали под первым ударом его молота, шестеро под вторым. В кольце железного круга Пертураба оказался силой природы. Его молот был орудием смерти, описывающим вокруг все более широкие дуги и разбивавшим врагов на осколки. Оружие, прикрепленное к латной перчатке, вспыхивало, пожиная зловещий урожай эльдарских машинных созданий. Железные воины, дисциплинированные и несгибаемые, сражались плечом к плечу. Ряды болтеров ревели с неослабевающим неистовством, разбивая хрупкие тела врагов на блестящие куски. Фальк командовал слева, Крагер справа. И оба фланга были стенами неприступной крепости из плоти и крови. Каждый удар Бероса разламывал на части эльдарских созданий, не способных противостоять его грохочущей пушке, сокрушающему молоту и массивному телу. Снаряды из зеленого огня скользили по саркофагу и взрывались на бронированных боках. При жизни Берос был могущественным воином, но теперь, став дредноутом, он вознесся к новым вершинам свирепости. Сотни эльдарских созданий разбивались о железную крепость, отбрасывались раз за разом, но из башен выдвигались новые фигуры, сияя камнем душ в центре. Дети императора у дальней стороны шахты тоже подверглись нападению, и Пертураба заметил, что они защищали стоящих позади мужчин и женщин. Что в этих смертных было такого ценного? Молот Пертураба раскалывал головы, кулак ломал конечности, число его убийств росло скачками в геометрической прогрессии. Фальк и Крагер вели собственные бои и, погрузившись в родную стихию, старались не подпускать эльдарских созданий к своему примарху. Пертураба знал, что в битве против этих несметных полчищ они были обречены на поражение. Но что еще им оставалось, кроме как сражаться? Его генетический отец всегда говорил, что плохой план лучше никакого. И один такой план начал оформляться в голове, пока он продолжал теснить назад эльдарские призрачные машины. Рождаемые из башен существа не знали колебаний, но по отдельности представлять железным воинам серьезную угрозу не могли. Пертураба видел, что создания, окутанные сиянием от колонны света, не были разумны. Их оживили, но не дали никаких стремлений, кроме стремления атаковать. Они сражались без стратегии или плана. Единственной их функцией было убийство вторженцев, и неважно, сколько их погибало при этом. Их можно было некоторое время сдерживать, но численное превосходство рано или поздно позволит им взять верх. Даже Пертураба не выжил бы в схватке с таким числом противников, но он знал, что еще не все потеряно. Он вышел из рядов сражающихся и вместе с железным кругом прошагал обратно к краю бездонной шахты в центре зала. Дети императора, стоявшие у наклонной дорожки, вскинули оружие при его приближении, но Пертураба покачал головой. «Убить их всех!» — сказал он. Роботизированные воины железного круга открыли огонь, выстрелами из тяжелых пушек и плазменных орудий, сбивая с ног всех детей императора, кроме одного. Изломанные тела подхватило полотном света, словно стремительным течением реки. На глазах Пертураба они взмыли к черноте наверху и растворились. Последнего воина, Пертураба, застрелил точным залпом из орудия, закрепленного на латной перчатке. Он не почувствовал сожаления, убивая легионера. Тот сделал свой выбор и пошел против Пертураба, а это каралось смертью, какому бы легиону солдат не служил. Он прошагал к краю шахты, ощущая почти непреодолимую мощь изумрудного света, вздымающегося к сингулярности наверху. Оставшиеся последователи Фулгрима взирали на Пертураба с неприкрытой ненавистью. Сбросив маски братства, ставшие ненужными теперь, когда их повелитель начал последний этап обмана. Внизу тропа спирально уходила в неизвестность, и Пертураба был почти готов поверить, что она ведет к самому центру мира. Едва эта мысль оформилась, он понял, что это действительно так. Именно туда она его и приведет, к сердцу искусственно созданной планеты, где со времен, не сохранившихся в памяти смертных, был скрыт ото всех объект тайных устремлений Фулгрима. К нему направлялся Барбан Фальк, и Пертураба знал, что именно тот собирается сказать, прежде чем первые слова раздались по Оксу. «Не трать слова напрасно, сын мой», — сказал он. «Куда я иду, ты не можешь за мной идти». Пертураба вступил в свет, и тот с яростью вцепился в броню, пытаясь оторвать примарха от земли. Но не физическая сила тянула его, а незыблемая воля жизни, это сияние составлявших. Ибо теперь он понимал, что оно было не порождением природы и не механически сгенерированной энергией, а квинтэссенцией всех, кто здесь погиб, и кто до сих пор оставался в тюрьме сияющих драгоценных камней. Этот мир не бросили, его превратили в склеп для тех, кто никогда не умрет, для тех, чьи души обитали в чистилище и чьи тела перестали существовать, для тех, чья сущность была вынуждена находиться в сумеречном состоянии бестелесности. Он не мог и представить себе более жестокой судьбы, чем быть обреченным на это небытие. Пертураба начал спускаться к сердцу их мира. Орудия Стор-Безошк смотрели на полосы призрачно-зеленых огней, словно предвещающих бурю, что вот-вот разыграется в бурлящем небе. Тарамина наблюдал за командирами орудий и их бригадами, выносившими из подземных казематов снаряды, и с машинной точностью готовящими установки к ведению огня. Форикс торопливо выпалил по воксу приказ провести завершающую оборонительную операцию, обстрелять зону, которая соединит позицию гробницы и стены цитадели. Между двумя крепостями следовало расчистить полосу, чтобы в нужный момент отступить по ней к месту высадки. Тарамина припомнил, что вокс-канал был забит помехами и наполнен непрекращающимся плачем ветра, из-за которых слова Триарха можно было понять и неправильно. Какая трагическая ошибка связи, с которой, впрочем, доводится сталкиваться всем воинам на поле боя. Он пролистал топографические схемы цитадели, на которые его собственные массивные строения были выведены белым, а позиции железных воинов синим. Точки падения снарядов и области поражения были обозначены красными отметками, переходящими в оранжевые круги, потом в желтые и, наконец, в зеленые. Красные и синие накладывались друг на друга в крепости, которую занимали Форикс и Камнерожденный. У Тарамина не было веских причин не любить Салтарна Фулброна, и его гибель лишит легион ценных знаний, но Тарамина был вполне готов заплатить эту цену. Имея столь точные данные о цели, командиры орудий Стор-Безош не нуждались в пристрелке или корректировщиках. Тарамина стоял у края парапетной стены, разглядывая расплывчатый силуэт цитадели. К его огромному облегчению, мерцающая зеленая дымка, показавшаяся недавно на горизонте, миновала зону высадки и не тронула контрволационные линии. Грозовое облако извивающихся линий и мимолетных форм с неотвратимой яростью налетело на укрепление возле стен цитадели. Туда, где колонны дыма и мечущиеся столбы огня свидетельствовали о жестокости битвы, идущей внутри. Значок финальной готовности на его инфопланшете стал зеленым, и Тарамина вновь повернулся к рядам орудийных стволов, устремленных в небо. Это были его орудия, его воины. Стор-Безош отвечал только ему и никому другому. Скоро они станут почетной гвардией Триарха, и охваченный этой мыслью, он коснулся мигающего красного символа на экране. «Огонь на поражение!» — сказал он.